Он осекся, заметив, как она смутилась. «Возможно, не сейчас, но очень скоро», — пробормотал Энтони и, подойдя к комоду, достал из нижнего ящика широкую ночную сорочку. «Не смущайся, любовь моя, я предусмотрел все и не хотел ранить твою чувствительность. Носи эту сорочку каждый месяц в определенные дни». Он погладил ее по щеке, потушил лампы и лег в постель. Девушка обрадованно улыбнулась и улеглась рядом. Он по привычке обнял ее и, прижав к себе, закрыл глаза. Глава 10. «Шкотовый узел слишком слабо затянут, Мадонна», — упрекнул ее Анджело и, опустившись на колени, несколькими ловкими движениями показал, что нужно делать. «Леди, матрос?» — улыбнулся он Касси, качая головой. «В жизни не поверил бы. Но у вас все получится, Мадонна, поверьте». «Грасия, спасибо, Анджело», — выдохнула девушка, слегка покраснев от непривычной похвалы. Он кивнул и отвернулся, прислушиваясь к громким приказаниям сеньора Донетти. А в следующий миг Анджело, уже быстро перебирая ногами, взбирался на ванты. Касси наблюдала за его грациозными движениями. Сверху доносились крики чаек, описывавших широкие круги над судном в надежде поживиться остатками обеда. Девушка неспешно встала и отряхнула юбку. Совершенно ненужный жест, поскольку палуба, как всегда, сверкала. Милях в 20 на горизонте чернели берега Испании. «Отсюда много не увидишь». Касси повернулась к Скарджелу. Тот, заслонившись рукой от солнца, тоже смотрел вдаль. «Вы скоро станете черной, как мавританка, если не побережетесь». Он снисходительно оглядел легкую россыпь веснушек у девушки на носу. Но она подняла покрытое золотистым загаром лицо к солнцу, не обращая внимания на его слова. «Мы зайдем в порт, Скарджел?» «Нет, Мадонна, вряд ли». И, заметив, как нахмурилась девушка, поспешно добавил. «Вы же знаете, Мадонна, Испания — враг Англии». «У его милости нет испанского флага?» С плохо скрытым сарказмом осведомилась девушка. Скарджел покачал головой. Она сомневалась, что граф зайдет в порт, если не запрет ее в каюте в продолжении всей стоянки. По крайней мере, сейчас он разрешил ей расхаживать по судну, правда, запретив при этом носить мужские штаны. «Не стоит искушать моих людей еще больше, чем сейчас», — заметил Энтони, улыбаясь. «Иначе вид женщины в обтягивающих штанах, вне всякого сомнения, подвигнет их на мятеж». Взглянув еще раз, как Анджело взбирается на грот-мачту, девушка завистливо вздохнула. Ветер раздул широкие юбки, и она похлопала себя по бокам, чувствуя, как с каждой минутой ухудшается настроение. Но Скарджел, словно прочитав ее мысли, мягко сказал. «Признаться, его милость прав, Мадонна. Увидев такую изящную фигурку на снастях, матросы забудут о своих обязанностях. Ведь вы не хотите же, чтобы из-за вас с какого-то бедняги спустили шкуру? Поверьте, это будет самым легким наказанием за такой проступок». «Осмелюсь заметить, что подобная жестокость вполне в его характере», — огрызнулась Касси, но тут же прикусила язык. За спиной раздался громовой голос графа. «Возможно, Кассандра, но ты еще не знаешь, каким будет наказание за твое неповиновение». «Вижу, вы привыкли подслушивать чужие разговоры, милорд», — бросила Касси, оборачиваясь. «Не расстраивайтесь, Мадонна», — вмешался Скарджел, протягивая руку. «Его светлость — капитан и должен знать, что творится на судне». «И каким же будет мое наказание, милорд?» — холодно процедила Касси, игнорируя Скарджела. «А что, по-твоему, будет всего справедливее?» «Я бы сказала, ваша милость, что пыток, которые я претерпела от вас, хватит любой женщине на всю жизнь». Граф жестом отослал Скарджела, и лакей поспешно удалился. Энтони шагнул к Касси, но та, не подумав отступать, гордо подняла голову. Голос графа упал до ласкового шепота. «Прости, Кассандра, что тебе пришлось провести 4 дня в целомудрии и воздержании». «Да как вы смеете?» — возмущенно произнесла она. «Что именно смею? Напоминать, что ты женщина, а не матрос, и не можешь лазать по вантам одетая в облегающие штаны. Но заметив, что яростный блеск в ее глазах не угасает, граф умиротворяюще добавил: —